хмельной. Закуску дайте, а то я больной. Хочу, чтоб стало в достатке жратвы. От Сахалина до самой Москвы. Свободу некуда стало девать. Мы скоро будем ее продавать. Над нами были запреты и властность, но языки развязала нам гласность. А нас до этого наш рулевой, он вел нас прямо дорогой кривой. Но понял даже слепой и немой, что надо прямо идти по прямой. Теперь что хочешь, там можешь кричать, и все, что хочешь, несет там печать. Евреи едут туда и сюда, такого же не было там никогда. Примерка дальше, пока только кройка. В стране советской идет перестройка. Ошибки делали 70 лет. Вот лучше всех у нас ракеты и балет. А нас до этого наш рулевой, он вел нас прямо дорогой кривой. Но понял даже слепой и немой, что надо прямо идти по прямой. Времена и обстоятельства меняются, и сегодня по-другому, чем вчера. Кто-то в чем-то беспощадно обвиняется, хоть вчера ему кричали все ура. Мне надоел одеколон, а на закуску поролон, и тормозная жидкость надоела. Я политуру пил не раз, из-за нее ослеп на глаз. Кишки мои она давно проела. А мне в стаканчик первачка, чтоб заморозить червячка. Ой, дай ты самогончика на пробу. Я за бутылку самогона, да разгружу хоть два вагона. Ой, дайте напоить мою утробу. И пусть лишь скажет Горбачев, готов подставить я плечо, чтоб сделать жизнь у нас такой, как здесь в Нью-Йорке. Мы на себя взвалили воз, и я не стану вешать нос, хоть очень трудно этот воз тащить на горку. Друзей в Москве прихватит шок, когда увидят мой мешок. В нем ценный сахар привезу я из Америки. Не буду много говорить, я самогон начну варить. Сварю такой, друзья, что даже не поверите. Вы тут зажрались, господа, для вас и водка как вода. Нас пылесосами зачем-то окрестили. Не лучше вспомнить, что и вы до эмиграции с Москвы себя всю жизнь во всем, как мы сейчас, постили. Не лучше вспомнить, что и вы до эмиграции с Москвы себя всю жизнь во всем, как мы сейчас, постили.